Глава 26. В первый раз за очень долгое время жара, кажется, сама решила отдохнуть от нас и уйти на каникулы. Во всяком случае, здесь, на Булхольмене, ее уже нет. Быть может, она скоро еще вернется, но как же приятно вновь ощутить прохладу после этого пекла. Тучи затянули небо серым одеялом, и крохотные брызги солоноватого моря попадают мне на щеки, когда я стою у подножия скал. Я решила устроить себе прогулку. Возможно, с моей стороны это было не очень умно, но это уже от меня не зависит. Я просто чувствовала, что должна, обязана. Ради Каролины, ради Инны. И еще потому, что я знала, что-то здесь не сходится, что-то не так. Я проснулась очень рано, несмотря на то, что легла не раньше 3 часов ночи. Никакая Рози в мою дверь не стучалась. Это было и хорошо, и грустно одновременно. Но я понимала, что она хочет оставить меня в покое, дать мне время отдохнуть. Несмотря на то, что время было всего 7 утра, уснуть я уже не могла. Так что я сварила себе кофе, полистала утренние новости в интернете, после чего вышла из дома и отправилась на дальний конец острова. И плевать я хотела на все «но». Даже на то, что отправляться туда в одиночку может быть опасно. Я просто обулась и вышла. И теперь стою на том самом месте, где убили Каролину. Гляжу вниз на угрюмое море, где ее утопили. Где именно это произошло, я, конечно, не знаю, но я следовала по каменистым тропкам, ведущим на эту сторону острова. Так что где-то здесь все и случилось. Как странно тут стоять. Неуютно. Я бы ни за что не отважилась отправиться сюда ночью, но поскольку сейчас утро, то никакой опасности я не чувствую. И потом, сам по себе этот участок берега ведь совсем не опасный. Но странно, как отпечаток смерти может до неузнаваемости изменить место, превратить его в нечто зловещее. Шахты. Я еще не видела булхольминских шахт. Я поудобнее перехватываю мой голубой полароид и фотографирую скалы и свинцового цвета моря. После чего достаю смартфон и открываю карту местности. Надеюсь, она сможет привести меня к шахтам. Лес совсем дремучий. Под ногами скрипят сухие ветки. Кажется, я уже сбилась с тропинки, но, судя по стрелке на карте, продолжаю двигаться в нужном направлении. Внезапно за соснами впереди что-то мелькнуло. Шахта. Со стороны это выглядит просто как большая дыра в земле. Безумно большая дыра, окруженная дощатым заборчиком с колючей проволокой. Очевидно, булхольминские шахты — одни из самых старейших шахт Швеции по добыче железной руды, потому что разработки велись здесь уже в XIII веке. Однако в конце XIX века добыча прекратилась, и с 1974 года здесь все принадлежит фонду Шхер. Всю эту информацию я нарыла на домашнем сайте Булхольмина. Самая большая открытая шахта достигает здесь глубины 210 метров. С ума сойти! Это же чертовски глубоко! Я подхожу к обрыву, перегибаюсь через забор и смотрю вниз на разные по размеру отверстия в земле. На склоне горы приютились крохотные ветхие избушки с толстыми дверями. И что там, интересно, делали люди? Отдыхали? Или обедали? А может, даже спали и жили? Я снова достаю фотоаппарат. Фотографирую шахты, и едва снимки появляются на свет Божий, как я засовываю их в задний карман брюк. Странная атмосфера витает над этим местом. Возможно, потому, что я здесь совсем одна. Весь остров еще сладко дремлет. Так рано, что даже паром еще не начал ходить. Я в последний раз обвожу взглядом окрестности и пускаюсь в обратный путь. Осталось только одно место. Я стою перед домом с привидениями. После всего, что здесь совсем недавно произошло, называть его так даже неприлично. Но описать этот дом как-то по-другому у меня не получается. При виде него у меня мурашки бегут по коже. Дом таращится на меня темными глазницами окон, на фоне растрескавшегося фасада. Вся прилегающая к нему территория обнесена сине-белой полицейской лентой. Я не собираюсь переступать границу, но все же делаю несколько снимков и засовываю их себе в задний карман. Не знаю, зачем я сюда пришла. Может, надеялась, что кусочек мозаики встанет на место? Скалы, где убили Каролину, шахта, где погибла Юсефина в результате несчастного случая 10 лет назад, и, наконец, дом, где задушили Инну, надев ей пластиковый пакет на голову. Но мне по-прежнему ничего не ясно. Когда я повернулась и принялась спускаться по склону к каменистой дороге, ведущей к дачному поселку, у меня возникло такое чувство, словно я очень сильно соскучилась по дому. Захотелось обратно в свой садовый домик, сварить себе еще кофе, потом пойти к Розе и попечь с ней булочки. Почти целые сутки я была предоставлена самой себе, и, кажется, мне этого хватило. Теперь мне нужно обязательно с кем-нибудь поговорить. И тут я резко останавливаюсь. Неподалеку от меня лежит какой-то предмет. Видно, как из-под покрытого мхом камня что-то поблескивает. Я подхожу ближе, наклоняюсь. Проходит довольно много времени, прежде чем я понимаю, что это такое. Продолговатый, высотой сантиметров 20, сувенир из стали. Эйфелева башня. Окровавленная Эйфелева башня.